Глава 30. Ученые, я бы убил всех хотя бы за то, что они бросили умирающих соотечественников. Возможно, не все, но среди них кто-то точно виноват, спокойно произнес призрак. Раэль, так нельзя. Невиновные не должны пострадать. Айла даже после смерти оставалась княжеской дочерью. Перед страхом смерти кто угодно может проявить слабость. Нельзя их убивать только за это. Дорогая, задумайся. Несмотря на довольно несерьезное предложение, оказалось, что Раэль действительно так считал. Там накручен такой клубок из интересов, спонсоров, меценатов и просто заинтересованных лиц, что разрубить этот узел будет намного проще, чем распутать. По крайней мере, это более реально. Повязаны все, и альвы, и люди. В этот момент задумчиво слушавший разговор командор прервал призрака. «Постой, Раэль, что значит «люди»? Разве это не была инициатива Айлы? Проект альвов?» «Ты же понимаешь, Александр, я не ученая. За свое детище ответить решила сама Айла. Но ради моего народа мне нужно было найти самое эффективное решение проблемы пришельцев. Но Криста как живое существо рассматривать сложно в привычном плане, поэтому был ряд вопросов, вызывавший сложности у альвийских ученых. Биотехнологии альвов не всегда хороши, когда проблема касается энергии и накопителей. Поэтому я обратилась с предложением к главам наемников, проще говоря, к бывшим баронам. Ведь теперь баронств нет, теперь они занимаются наемничеством, уточнил командор. Так и есть. Приход бури кристаллов тяжело дался народу баронств. Их техника всегда была дешевая, многочисленная, но не отличалась хорошим качеством. А выдерживать напор бури должны высококачественные накопители и щиты, когда дело касается лишенного ретрансляторов космоса. Народ баронств разделился. Часть осела на наших землях, остальные проживают на приграничных системах. Их желание вернуть потерянные земли велико, поэтому не найти лучшего союзника в вопросе разработки оружия против пришельцев. Слишком много причастных. «Слишком сложно контролировать лояльность», — Раэль покачал головой. «Риски велики». «Да, и даже зная это, я все равно пошла на риски. Мы должны были попытаться ради нашего народа». Слова Айлы вызвали тяжелый вздох у обоих мужчин. Они оба слишком хорошо знали характер княжеской дочери. Чего гадать? В спасенной тобой базе данных имеется и список ученых с распределением исследований. Александр, я тебя прошу, не руби с плеча. Опроси сначала глав проектов. Что ж, хорошо, Айла. Я рад, что ты хотя бы не просишь меня оставить как есть. Когда я найду причастных, я заставлю их лично принести вам свои извинения в удобном для вас состоянии. Глаза некроманта снова горели холодным серебром. Кстати, раз этот нарыв вскрылся, значит, что-то все же удалось найти. Что-то стоящее. Просто так вас бы не атаковали. Слишком большие риски в случае провала. На некоторое время в помещении воцарилось молчание. Такой банальный и простой вопрос. Что может быть проще? Наконец-то заговорила Айла. Но лишь задумавшись об этом, я поняла, насколько я далека от истинного состояния дел. Понимаешь ли, нам удалось привлечь целые группы ученых, как альвов, так и людей. Каждая из них занималась отдельными вопросами. Каждая изучала что-то свое. Среди всех были продвижения, большие и малые. Если это было чем-то серьезным, то открытие добавлялось в общую, глобальную картину эксперимента. Но если взять отдельные, малые достижения, то даже и не скажешь, к чему они пришли. Я банально физически не могла просматривать все отчеты от всех групп ученых, только общую концепцию продвижения. Но все данные хранятся в базе, которую тебе удалось спасти. На этом моменте командор усмехнулся и закивал. А ведь если бы не мое вмешательство, ни о каком сохранении базы не могло быть и речи. Еще немного, и кварцевые кристаллы разрядились бы окончательно, и адаптант поглотил бы накопитель, как и все остальное на базе. Я внимательно изучу данные, подключу Тиберия, Катерину и Себастьяна, всех. Это огромный пласт работы. Научному персоналу бледных звезд придется на время приостановить любые работы. Но мы найдем иголку в стоге сена, я уверен. Кстати, раз уж мы затронули эту тему, не расскажешь хотя бы вкратце, что удалось выяснить? Айла усмехнулась, припомнив что-то, и начала рассказ. Ты удивишься, Александр, но за концепцию было взято твое предположение, что адаптант не самостоятельная единица, не биологическое существо, а часть чего-то. Инструмент. И тогда одной из наших ученых было предложено смелое заявление. Она предположила, что адаптант – это не часть Криста. Не их механизм. Основа данной теории базировалась на том, что его адаптивность и невероятная симбиотичность с кристаллами пришельцев связана не с тем, что адаптант – часть их тел кораблей, а в обратном. А что если он специально создан как оружие против Криста? Ведь, по сути, они так и не смогли его поглотить, только принять как часть себя. Он будто бактерия, что живет в организме живого существа и помогает в его функционировании. Но стоит создать необходимые условия, и помощник станет убийцей, паразитом, что поглотит носителя. Это была смелая теория. Мы ждали, что, начав исследование от противного, все же опровергнем ее и выйдем на базовые основы, вроде того, что существо – это часть пришельцев. Но нет, мы получали все больше подтверждений опасности адаптанта для самих Криста. Частично удалось выработать механизм по активации адаптанта внутри кристалла. Он представлял из себя облучение монолита некроэнергией с одновременным воздействием на него другими видами энергий. Идеального механизма так и не получилось создать. База была уничтожена раньше. Или получилось, перебил жену Раэль. Поэтому, собственно, она и была уничтожена. Ведь отчетность ведется с опозданием. Ты могла просто не знать об этом, дорогая. В любом случае, базы должны дать ответ хотя бы частично. Неожиданно гулкий звук удара прошелся по всему кораблю. Командор потерял опору под ногами. Его инерцией подняло в воздух и ударило о поверхность ближайшей стены. Мгновенно рядом с ним появилась Мииме. Айлы с Раэлем не было нигде. Лишь легкий туман стелился по полу помещения. «Командор, вы срочно нужны на капитанском мостике!» «Да что за...» «Ого, приложило!» «Что случилось, Мейме?» Некромант посмотрел на вмятину в стене, оставшуюся от укрепленных щитов на его коленях. Благо, из-за разгрузки он не успел снять низ доспеха, и это помогло ему не получить травмы. Пока Александр двигался к мостику, за ним следовало Мейме, вводя в курс происходящего. «Нас выкинуло из варпа». Эти слова Иск-Ина вызвали у командора замешательство. «Как выкинуло? Это вообще возможно?» Некромант поднялся на мостик. Едва ли не сразу в помещение вошли Лиране с Луной, но мешать командору не стали. Они тихонько присели рядом, и Лиране принялась проверять данные сканеров. «Судя по данным, маяк варп-перехода не был достаточно подпитан энергией, и мы покинули варп, когда она исчерпалась», — Мейме говорила тихо, прикрыв глаза. «Сейчас она обрабатывала невероятные массивы поступающих данных». «Губитель тоже здесь! Значит, это не поломка Танатоса!» «Не могут Иск-Ины сразу двух линкоров сделать настолько грубые расчеты!» Лиране включилась в разговор. «Расчет окончен. Маяки варпа потеряли часть энергии перед активацией еще в системе входа. Я думаю, рядом с исследовательской базой находился некий прибор, незамеченный сканерами», — продолжила отчет Мейме, — «который смог незаметно повредить врата». «Незамеченный Танатосом? И губителем? Скорее, этого устройства просто нет в базах данных. Вы с Зео просто могли не знать, что искать. Или не знать, что нашли». «Возможно, командор. Но чтобы убедиться в этом, нужно пересмотреть все данные сканеров. Даже я могла что-то пропустить, если это не классифицировалось сканерами как угроза». Мейме и вовсе пропала, оставив лишь голос. Она задействовала все свои ресурсы для анализа. «Губитель на связи!» «Связь!» Командор даже не посмотрел на появившуюся картинку с удивленными лицами Севил и Мирал и продолжал мучить сканеры. «Дамы, у вас все в порядке?» «Да, командор. Я так понимаю, если мы вышли из варпа одновременно, значит, дело не в поломке корабля?» Для столь молодого возраста Севил показывала неплохие знания. «Именно. Мы сейчас заняты анализом». «Стоп!» Александр буквально заледенел. «Что мы делаем? Какой анализ? Мы вообще где вышли? Что за система?» «Все в порядке, командор», — поспешила успокоить некроманта Мейме. «Мы вышли недалеко от нового Альвийского фронтира. Я уже просканировала систему. Она абсолютно необитаема. Недалеко расположены генераторы, так что сюда даже не доходит буря». «И тем не менее, нас выкинуло именно сюда». «Мейме, Севил, бросайте все! Активируйте все сканеры! Щиты на максимум! Выходим на боевую орбиту! Точку пусть задаст Мейме!» «Готово», — произнесла Иск-Ин. «Получила! Губитель идет на маневр», — отчиталась Севил. По сути, они отчитались в том, что создали виртуальную точку между их кораблями, вокруг которой и вышли на орбиту. Теперь при внезапном нападении им будет легче увести корабль с линии прямого огня. Возможно, со стороны это выглядело странно. Два корабля кружились в танце, выписывая круги вокруг придуманной оси. Но в стратегическом плане это полезная и крайне эффективная процедура, которой часто пренебрегают более молодые капитаны и пилоты. «Мои датчики по-прежнему молчат», – отчиталась Севил, ловя недовольный взгляд Александра. «Извините, что-то не так?» «Нет». «Повтори, пожалуйста», – некромант добавил громкости. «Мои датчики по-прежнему молчат». В какой-то момент речь Альвийки стала намного тише, но потом звук восстановился. Александр на мгновение замер, а потом медленно и тихо, словно боясь спугнуть кого-то, произнес: «Севил, слушай команду. Щиты на максимум. Наводи орудие на меня. Командор! Исполнять!» Альвийка тут же замолчала, и мониторы послушно сигнализировали о подготовке орудийных маркеров и наведении их на Танатос. «Мимэ, наводись на губитель!» Иск-Ин даже не стала спрашивать, просто появилась дополнительная шкала на общем мониторе с орудийными данными. Оба корабля навели свои орудия друг на друга. «Севил, как только я скажу, тут же открывай огонь! Тут же!» Серьезный голос командора отметал любые варианты того, что это может оказаться шуткой или ошибкой. «Я вас поняла, командор!» В какой-то момент голос девушки снова стал тише. «Готово! По команде... огонь!» Оба линкора одновременно выстрелили друг в друга. Множественные лазерные лучи орудий прочертили алые дорожки в черноте космоса. Это было очень опасно. Щиты могли не выдержать настолько большой единовременной нагрузки и отключиться. Вариантов было множество, и каждый хуже предыдущего. Но, как оказалось, был еще один, самый неожиданный. Смертоносные заряды не достигли цели. Ни губитель, ни Танатос поражены не были. Оба корабля продолжали спокойно идти по заданным орбитам. Взвыли сканеры. Между линкорами оборудование зафиксировало объект. Нет, корабль! Серая рябь, вспышки энергетических волн. Он появился между ними, деактивируя маскировку. Огромное судно, не меньше, а то и больше любого из линкоров. Даже Танатос выглядел не настолько большим в сравнении с пришельцем. Необычный корабль был по-своему красив. Он напоминал обнаженный клинок. Клинок, украшенный множеством самоцветов. Таких знакомых. «Мимэ, это же ядра Криста? А еще их кристаллы. И эта маскировка? Не может быть! Орден пустоты?» Все, включая командора, были удивлены. «Судя по применяемой маскировке энергетической ямы, вполне возможно. Технологии очень похожи», — подтвердила Иск-Ин. «Но это не альвийский корабль», — закончил за нее сам Александр. «Да. Орден пустоты был альвийским детищем, и корабли они использовали пусть модифицированные, но свои. Сейчас же перед ними было совершенно неизвестное судно». Размышления и переговоры были оперативны. Все заняло буквально пару минут. Но и это оказалось слишком долго. Внезапно в капитанской рубке Танатоса взвыла сирена. «Командор, нас взяли на орудийный маркер!» Едва Мииме успела закончить доклад, как судно сотряслось. «По нам попали! Щиты просажены на четверть! Мы стремительно теряем энергию!» Впервые в голосе Мииме слышалась тревога. «Командор, я не могу ничего сделать! Мы теряем энергию слишком быстро! Минут 15, и корабль лишится щитов!» Не успел Александр и слова сказать, как ожила связь. Голос Севил был далек от спокойствия. «Погубителю попали! Мы теряем энергию! Скоро щиты упадут! Я ничего не могу сделать! Командор, помогите!»